Издательство «Эксмо». Виктория Манн. «Цветущие вечности». Издательство «Эксмо». «Да славится первое высшее! Вовек будет благороден ей народ Ильгранда за то, что силой науки покорила она тех, кого зовем вестниками, и поставила их невообразимую мощь на службу нам. Без того не смогла бы Арденская Федерация заложить фундамент Небесного Царства». Из речи представителя одного из семи знатных родов Небесного Царства. Первый год эры небесных людей. «Мы, народ Ильгранда, представляем высшую ступень развития человечества. Все, кто не является жителем небесных городов, земные, погрязшие в невежестве и разрухе, обязаны покориться и служить нашему процветанию». Из обращения к Совету. 50-й год эры небесных людей. «Повелеваю основать на архипелаге колонию под управлением небесного города Иссу-7. Необходимо согнать туда земных из ближайших областей континента. После переселения недопустимы любые контакты с внешним миром. Населению позволено обращаться к своей культуре, однако запрещено пользоваться родными языками. Мы предоставим им наш язык в его упрощенной версии, чтобы избежать заговоров. Из указа высшего Ильгран-цара, 278 год эры небесных людей. Избрал себя народ Ильгранда, нарек именем гордым, поставил вровень со старыми богами, пришел на замену им, бессильным пережитком минувших лет, когда процветала слабость людская и не было хозяина единого. Вознесся народ Ильгранда, покорил небо, домом своим избрал, обуздал пустоту и отпрысков ее, услышал тишину и возвестил о приходе новой эры. Эры истины, эры новых живых богов, что отныне повелевают землей. И не смеют им противиться, а противящиеся познают гнев праведный, ибо не дано никому достичь высот народа Ильгранда. Жалки земные, смысла лишены, брошенные дети прежней эпохи. Но милостивы небесные люди. Одним даруют избавление в смерти, другим же — смысл существования. И так будет вечность. И так будет стоять мир и не встретит свой конец. Ведь пока влавствует народ Ильгранда, царит порядок». Из речи «Выше Ильгранднетта», последней правительницы Небесного Царства, последней своего имени правительницы Небесного Царства. 576 год эры небесных людей. Город Иссу-7 пал. Свидетели говорят о взрыве, эпицентр которого располагался в нижней части города. Слава высшей Иссу рухнул в малонаселенной местности. Если Амальтея IV продолжит молчать, я возьму на себя бремя высшей власти в качестве императора, дабы предотвратить хаос. Младшие наместники перейдут в ранг князей. Этими титулами мы отдадим дань памяти прошлому». Из личных записей старшего наместника колонии Илькина, 577 год эры небесных людей. «Земные колонии лояльны нам. Мы продолжим управлять ими. Однако поскольку небесное царство уничтожено, и мы, вероятно, остались последним оплотом цивилизации, сумевшей покорить небо, нам следует быть осторожными. Мы поощрим стремление земных прикоснуться к нашей культуре и станем активнее делиться с ними знаниями. Мы заставим их воспринимать нас не только как владык, но и как неотъемлемую часть их бытия. Так мы обезопасим себя». Из обращения первого императора Илькина к Совету, 577 год эры небесных людей. Нулевой год от Исхода. Пролог. «Ты знаешь, мне такие снятся вещи, что если они вещи, нам гореть в огне. Ты знаешь, мне порою снится поле, где я сдаюсь без боя. Я погибну на войне, потому что есть такие вершины, до которых мне и вовсе не дотянуться. И если завтра мне не суждено проснуться, похорони меня на цветочном поле, не прикрывая иссохших век, чтоб проросло из них хоть что-то, коли из меня не вырос счастливый человек». Примечание. Дарья Виардо. Ангел-похоронитель. Мужчина и девочка идут по дороге. держась за руки и стараясь не думать ни о чем, кроме своей цели. Город за их спинами доживает последние часы. Бегут жители в панике или смиренном принятии судьбы, молча или со словами проклятий на устах. Лишь малая часть строения уцелела. Зияют провалы, перемешались улочки. Не угадать прежнего расположения. Пришла беда поздним вечером. Накинулась страшным бураном, снося стены, срывая крыши, а после раздробила землю, что принялась сотрясаться крупными толчками и жадно проглатывать дома, опрокидывая фонари, брызжа поленьями очагов. Искры роятся светлячками. Заревом поднимаются пожары, вьются гривами коней. От дыма свербит в груди и щиплет глаза. Шум моря перекликается с лязганьем повозок, гомоном обезумевшей толпы и надрывными криками городских стражей, что пытаются обуздать людской поток. Но то — непосильная задача. Поднятые паруса на фоне зловеще багрового и угольно-черного то спешно покидают пристань суда. Пронзителен плач чаек, оседает пепел на их узких крыльях. Обречена столица княжества. Однако здесь, в полях, нет суеты. Вена пустынной дороги протянулась по бескровному полотну сугробов. Тьма густым туманом оглаживает раздробленный склон. Мужчина и девочка ускоряют шаг. Поднимаются выше, минуя выжженные участки и поваленные деревья. Скрип снега под подошвами. Порыв ветра, пробирающий до костей. Девочка, зажмурившись от холода, запахивает сбившийся платок. Время остановилось. Слилось с мертвой тишиной в единое целое. Город тает видением. Где-то на соседнем холме храм обернулся руинами. Где-то в горах котловина помнит вкус ликориса. Нити пахнут угасшими жизнями, а пустота подобна вскрывшейся ране. «Я с вами», — шепчет девочка, когда мужчина замирает у моста. Впереди проступают блеклые очертания поместья, того, что устояло. Высокие стены ограды скалятся вздыбившейся черепицей. Зев сорванных ворот приглашает гостей на просторный двор. «Я не знаю, что с нами может стать», — выдыхает мужчина, глядя в требовательно нахмурившееся в ответ лицо. Пряди черных волос следуют за ветром, открывая безобразный шрам, след от ожога на девичьей щеке. «Если вы отправитесь без меня, то точно погибнете». Она крепче сжимает мужскую руку. Ощетинившийся ров под мостом колюч и пугающе гол. Совсем недавно бурная река текла по его дну, теперь же сменила русло. Радужные всполохи плывут облаками, храня призраки голосов. Кружатся снежинки. Мужчина отводит взгляд. «Хорошо». Первый шаг он делает с застывшим сердцем, второй же столь быстро перетекает в последующее, что не хватает времени одуматься. Сорванные створки ворот на каменных плитах припорошены снегом. Девочка давит вздох. Поместье пред ними молчит парадным крыльцом. Недвижное, бездыханное. Но внутри, в лабиринте разбитых комнат, сломанных костей, смятых дверей, еще теплится жизнь.